«Но послушайте, мисс Тротвуд, ведь это выход из положения», — продолжал мистер Уикфилд. «Вы устроите его здесь временно. Если это окажется неудобным, или если мы друг друга стесним, он может в любой момент уйти. А тем временем можно будет подыскать какое-нибудь место, более подходящее. Но теперь лучше всего для вас оставить его здесь». «Я вам очень признательна», — сказала бабушка. «И он также, я вижу, но...» «Знаю, знаю, что вы хотите сказать», — воскликнул мистер Уикфилд. «Вам нежелательно, мисс Тротвуд, принимать услуги. Если вам угодно, вы можете за него платить. О цене не стоит говорить, но если вы пожелаете, вы будете за него платить». «Такое условие мне подходит, хотя я буду вам обязана ничуть не меньше», — сказала бабушка, — «и в таком случае я с радостью оставлю его». «Ну так пойдемте к моей маленькой хозяйке», — сказал мистер Уикфилд. Мы поднялись по чудесной старинной лестнице с такими широкими перилами, что по ним можно было взбираться почти так же легко, как по ступеням, и затем вошли в полутемную старинную гостиную с тремя или четырьмя причудливыми окнами, которые я уже видел с улицы. В оконных нишах стояли скамьи из старого дуба, казалось, того же самого дуба, из которого сделан был сверкающий пол и толстые балки потолка. Комната была изящно обставлена. Здесь были цветы, фортепиано, мебель, обитая красной с зеленым материей. Вся комната как будто состояла из уголков и закоулков. А в каждом углу и закоулке находился или какой-нибудь диковинный столик, или шкаф для посуды, полка для книг, кресло или еще что-нибудь, заставлявшее меня приходить к заключению, что именно этот уголок самый лучший. Но тут я бросал взгляд на другой уголок и находил его ничуть не хуже, если не лучше. На всем лежал отпечаток нерушимого покоя и чистоты, которые отличали дом и снаружи. Мистер Уикфилд постучал в дверь, находившуюся в углу этой комнаты, обшитой панелью. Тотчас же выбежала девочка, приблизительно моя ровесница, и поцеловала его. На лице я сразу же уловил то ласковое и безмятежное выражение, какое уже видел внизу на портрете леди. И мне представилось, будто леди на портрете выросла и превратилась в женщину, а оригинал остался ребенком. Хотя лицо девочки было радостным и веселым, но и в нем было какое-то спокойствие, и такое же спокойствие она разливала вокруг. И сама она была словно дух умиротворения и покоя, добрый дух, которого я никогда с тех пор не забывал и никогда не забуду. Мистер Уикфилд сказал, что это его маленькая хозяйка, его дочь Агнес. Когда я услышал, как он сказал это, и когда увидел, как он держит ее руку, я догадался, какова его единственная цель в жизни. На поясе у Агнес висела миниатюрная корзиночка, в которой она хранила ключи, и вид у нее был степенный, скромный, подобающий хозяйке такого старинного дома. Мило улыбаясь, она выслушала рассказ отца обо мне, и, когда он закончил его, предложила моей бабушке подняться наверх и посмотреть мою будущую комнату. Мы отправились, предшествуемые Агнес. Комната была чудесная, старинная, тоже с дубовыми балками, с оконными стеклами ромбической формы, и сюда тоже вела лестница с широкими перилами. Не могу вспомнить, где и когда в детстве я видел в церкви окно с цветными стеклами. Не помню я и сцен, изображенных на витраже, но знаю, что когда я увидел Агнес, поджидавшую нас наверху в полумраке старинной лестницы, я подумал об этом окне. И знаю еще, что с той поры я всегда связывал его мягкий и чистый свет с Агнес Уикфилд. Бабушка, как и я, была рада, что я хорошо устроен, и мы спустились вниз, довольные и признательные мистеру Уикфилду. она не захотела остаться обедать, опасаясь не поспеть домой на своем сером пони до наступления темноты, как я и предполагал. Мистер Уикфилд знал ее хорошо и даже не пытался уговаривать, а потому ей предложили закусить. Агнес ушла к своей гувернантке, а мистер Уикфилд к себе в контору. Таким образом, мы с бабушкой остались одни и могли распрощаться без свидетелей. Она мне сказала, что мистер Уикфилд позаботится обо всем, что я ни в чем не буду нуждаться, говорила со мной очень ласково и напоследок дала мне добрые советы. «Трот, веди себя так, чтоб ты сам и я, и мистер Дик гордились тобой, и да благословит тебя Бог», — сказала она в заключении. Я был очень растроган и мог только без конца благодарить бабушку и посылать искренние приветы мистеру Дику. «Никогда не веди себя недостойно, никогда не лги, никогда не будь жестоким», — сказала бабушка. «Избегай, Трот, этих трех пороков, и я буду возлагать на тебя большие надежды». Я обещал со всей горячностью, что не обману ее доверие и не забуду наказа. «Пони ждет у крыльца. Я уезжаю, не провожай». С этими словами бабушка в торопях обняла меня и вышла из комнаты, закрыв за собой дверь. Сначала меня ошеломил такой внезапный ее отъезд, и я с испугом подумал, не рассердилась ли она на меня. Но, посмотрев в окно на улицу и увидев, с каким унылым видом она уселась в фаэтон, и, не поднимая глаз, отъехала, я лучше понял ее чувства и то, как несправедливо было мое предположение. К 5 часам, это был обеденный час в доме мистера Уикфилда, я уже овладел собой и был не прочь взяться за нож и вилку. Стол был накрыт только для нас двоих, но Агнес, поджидавшая отца в гостиной, спустилась с ним вниз и села за стол против него. Мне казалось невероятным, чтобы он мог обедать без нее. Мы не остались после обеда в столовой и снова поднялись в гостиную. В одном из уютных уголков Агнес поставила для отца рюмки и графин с портвейном. Мне кажется, портвейн потерял бы для мистера Уикфилда привычный приятный аромат, если бы графин был поставлен перед ним другими руками. Тут он сидел, попивая вино, и, надо сказать, выпил немало в течение 2 часов. А Агнес играла на фортепиано, занималась рукодельем и беседовала с нами. Мистер Уикфилд был оживлен и весел, но по временам его взгляд останавливался на ней. Он мрачнел и умолкал. Она быстро подмечала это и так же быстро рассеивала его задумчивость каким-нибудь вопросом или лаской. Тогда он забывал о своем раздумье и снова пил вино. Агнес хозяйничала за чайным столом, а после чая мы проводили время так же, как и после обеда, пока она не пошла спать. Отец обнял ее и поцеловал, а потом, когда она ушла, приказал принести свечи к себе в кабинет. Тогда и я отправился спать. Но перед тем я вышел из дому и побродил по улице, чтобы еще раз бросить взгляд на старинный дом и на серый собор, и поразмыслить о том, как-то я мог проходить через этот старинный город мимо того дома, где я теперь живу, и ничего не почувствовать. Возвратившись домой, я увидел, как Урия Хип запирает контору. Чувствуя дружеское расположение ко всем и каждому, я сказал ему несколько слов и на прощание протянул руку. Ох, какая это была липкая рука! Рука призрака и на ощупь, и на взгляд. Потом я тер свою руку, чтобы ее согреть и стереть его прикосновение. Это была такая противная рука, что, вернувшись в свою комнату, я все еще ощущал ее влажную и холодную. Я выглянул из окна и увидел, что одна из голов, вырезанных на концах стропил, искоса посматривает на меня. Вдруг мне почудилось, будто это Урия Хип, попавший туда неведомо как, и я поспешил захлопнуть окно. Глава 16. Я становлюсь другим мальчиком во многих отношениях. На следующее утро, после раннего завтрака, вновь началась для меня школьная жизнь. В сопровождении мистера Уикфилда я отправился туда, где мне предстояло учиться. Это было внушительное здание во дворе, должно быть, пришедшееся ученым своим видом по вкусу, отбившимся от стаи грачам и галкам, которые слетали с башен собора и важно разгуливали по лужайке. Мистер Уикфилд представил меня новому моему наставнику, доктору Стронгу. Доктор Стронг показался мне почти таким же заржавленным, как высокая железная ограда с воротами перед домом, и почти таким же неподвижным и грузным, как большие каменные урны, которые были расставлены по обеим сторонам ворот и дальше на красной кирпичной стене, располагаясь на одинаковом расстоянии одна от другой, подобно величественным кеглям, в которые надлежит играть времени. Он сидел в своей библиотеке. Я говорю о докторе Стронге. Костюм его был вычищен не очень тщательно, волосы прибраны не очень аккуратно, короткие панталоны не перехвачены у колен, длинные черные гетры не застегнуты, а его башмаки зияли, как две пещеры, на коврике перед камином. Взглянув на меня тусклыми глазами, напомнившими мне давно забытую слепую старую лошадь, которая, бывало, щипала травку и спотыкалась о могильные плиты на кладбище в Бландерстоне, он сказал, что рад меня видеть, а затем подал мне руку, с которой я не знал, что делать, так как она сама ничего не предпринимала. Из этого затруднительного положения меня вывела сидевшая за рукодельем неподалеку от доктора Стронга очень миловидная молодая леди. Он называл ее Анни, и я решил, что это его дочь. Она опустилась на колени перед доктором Стронгом, надела ему башмаки и застегнула гетры, проделав все это очень весело и проворно. Когда с этим было покончено, и мы отправились в класс, я очень удивился, услыхав, как мистер Уикфилд, желая ей доброго утра, назвал ее миссис Стронг. Я размышлял о том, жена ли она сына доктора Стронга или супруга самого доктора, пока доктор Стронг случайно не рассеял мои сомнения. «Кстати, Уикфилд, вы еще не нашли какого-нибудь подходящего места для кузена моей жены?» — спросил он, останавливаясь в коридоре и положив руку мне на плечо. «Нет, пока еще нет», — ответил мистер Уикфилд. «Мне бы хотелось, чтобы вы пристроили его как можно скорее», — продолжал доктор Стронг, — «потому что Джек Мелдон нуждается в деньгах и бездельничает, а из этих двух печальных обстоятельств иной раз проистекает нечто еще худшее». «Как говорит доктор Уоттс», — добавил он, поглядывая на меня и покачивая головой, дабы подчеркнуть цитату, — «сатана находит дурную работу для праздных рук». «Право же, доктор», — возразил мистер Уикфилд, — «если б доктор Уоттс знал людей, он не с меньшим основанием мог бы написать, сатана находит дурную работу для занятых рук. Можете быть уверены, что занятые люди сделали немало дурного в этом мире. Чем занимались в течение последних двух столетий люди, которые особенно рьяно стремились к богатству или к власти, разве не дурными делами?» «Думаю, что Джек Мелдон никогда не будет рьяно стремиться ни к тому, ни к другому», — сказал доктор Стронг, задумчиво втирая подбородок. «Да, пожалуй», — согласился мистер Уикфилд. «Итак, приношу извинения, что уклонился от предмета разговора, и возвращаюсь к вашему вопросу. Нет, мне еще не удалось устроить мистера Джека Мелдона. Полагаю...» Тут он замялся. «Ваша цель мне ясна, и тем труднее моя задача». «У меня одна цель — найти какое-нибудь место кузену и товарищу детских игр Анни», — возразил доктор Стронг. «Да, знаю, знаю», — сказал мистер Уикфилд. «На родине или за границей?» «Совершенно верно», — — подтвердил доктор, явно недоумевая, почему тот подчеркнул эти слова «на родине» или «за границей». — Это ваше собственное выражение, — сказал мистер Уикфилд, — или за границей. — Конечно, — ответил доктор, — конечно, либо здесь, либо там. — Либо здесь, либо там, все равно где? — спросил мистер Уикфилд. — Все равно, — сказал доктор. — Так ли? — это было сказано с удивлением. — Так. — И разве вашей целью не является устроить его за границей, а не на родине? — настаивал мистер Уикфилд. — Нет, я должен вам верить, и, разумеется, верю, — сказал мистер Уикфилд. — Зная я об этом раньше, задача моя была бы значительно проще, но, признаюсь, у меня создалось другое впечатление.